Послание к римлянам. Почти каждому из нас приходилось иметь переживание, когда нам нужно было посетить важного человека, но оказалось, что нам необходимо было встретить на пути много других людей перед тем, как мы могли увидеть эту личность. Имеются лидеры-руководители, которые разрешают только некоторым людям видеть их. Получить разрешение иметь посещение с кем-нибудь, считающимся очень важным, хорошее чувство, потому что через это вы сами чувствуете себя очень важными. Пред нами стоит вопрос, как мы приобретаем доступ к Богу? Как грешник приходит в присутствие святого Бога? Ответ – через его Сына Господа Иисуса Христа. Будучи на земле, Иисус сказал, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Христос сказал очень ясно, что имеется только один путь к Богу. Когда апостол Павел писал Тимофею, Дух Святой направил его написать в первом послании к Тимофею, 2 главе, 5 стихе. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». В нашем изучении послания к римлянам мы нашли, что человек грешник и не достиг Божьего стандарта. Независимо, кем он является, он не может быть принятым пред Богом. Послание к римлянам, 3 глава, 23 стих говорит, «Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией». Он ясно показал, что, смотря на то, насколько мы можем быть религиозными, мы виновны пред Богом. Мы благодарны Господу, что весь послание к римлянам здесь не кончается, ибо путь спасения представлен в остальной части 3 главы. Изучая эту часть послания к римлянам, мы приходим к вероучению об оправдании. В 24 стихе сказано, что мы получаем оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Быть оправданным означает быть провозглашенным праведным и быть принятым пред Богом. Чудной благой вестью, преподаваемой здесь, является то, что мы, виновные пред Богом, может быть провозглашенными праведными и иметь доступ в Его присутствие через Его незаслуженную благосклонность и на основании искупления во Христе. И 25 стих продолжает, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру. Смерть Христа на Голгофском Христе была великим проявлением. Христос был распят на Голгофе и был вознесен от земли на крест. Христос об этом раньше сказал в Евангелии от Иоанна, 12 главе, 32 стихе. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Что Бог сделал, то Бог сделал открыто. Многие люди присутствовали во время этого великого события, когда Иисус Христос висел на кресте. Толпа поносила Его и насмехалась над Ним, но Он был во власти. Бог послал тьму на 3 часа, и было там великое землетрясение, и завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Эта завеса разделяла 2 комнаты в храме. Эта завеса раздралась, и это было указанием, что Бог разрешил доступ в Его присутствие, в результате того, что Христос совершил. Прежде только первосвященник однажды в год входил в святое святых, и не без крови жертвоприношения. Христос умер, пролил свою кровь и удовлетворил все требования Божьи о грехе. Бог является Богом любви, а также Он является святым и праведным, и поэтому не может смотреть на грех. Поэтому возникает вопрос, как может святой Бог простить грешника? Иначе говоря, как Бог может продолжать быть справедливым и в то же самое время оправдать верующего грешника? Ответ находим во Христе. Смерть Христа так полностью удовлетворила Его Отца, что Он может продолжать быть праведным и принимать грешников, которые приняли труд Христа. В Ветхом Завете в день искупления первосвященник брал кровь козла и приносил в святое святых, чтобы совершить искупление за грехи людей. Это, конечно, только временно удовлетворяло Бога, потому что эта кровь никогда не снимала греха, а только была прообразом или картиной того, что Христос совершил на кресте. послании к евреям 9 главе с 11 по 12 стих мы читаем, что Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большую и совершеннейшую скинию, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Послание к римлянам 10 глава 11 стих продолжает. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одну и ту же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов, он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». В святом святых, внутренней комнате скинии Ветхого Завета, находился ковчег Завета, на котором лежала крышка, куда первосвященник проливал кровью. Выражение «крышка» на еврейском языке «кауфар» происходит из корня слова «покрывать» и образно означает «искупить», «простить», «умилостивлять», «быть милостивым». Это слово в Новом Завете является тем же словом, как «умилостивление». Христос, вошедший в присутствие своего Отца со своей кровью, стал вечной крышкой, местом умилостивления, где человек может иметь доступ к Богу. Это единственное место, где верующий грешник может подойти к Богу и иметь доступ в Его присутствие. В первом послании Петра, 1 главе, с 18 по 19 стих мы читаем. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Эта кровь не только удаляет грех, но факт, что она драгоценная, придает эту драгоценность тем, кто под этой кровью, означая тех, кто доверился сделанному им. В 26 стихе мы читаем. «Во время долготерпения Божия, показанию правды Его, в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Показание Его правды, или как в оригинале, праведности, не является здесь ссылкой на Его атрибут, но на Его план оправдания грешников. Помните, в 1 главе 16 по 17 стих апостол Павел говорит, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда, праведность Божия, от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Цитируя опять из послания к римлянам 3 главе 26 стиха. «Да, явится он праведным и оправдающим верующего в Иисуса». Слова «праведным и оправдающим» не составляют контраст, они в согласии. В результате труда Христова стал умилостивлением за грехи наши, оправдание является обое возможным и повместимым с атрибутом Божиим. Здесь обращается особенное внимание на характер Бога, ибо стих буквально говорит, дабы Он сам мог быть праведным и оправдывающим. Никакое действие не представляет полнее Его праведности, чем Его оправдание верующего грешника. В этом месте нашего изучения выделяется три слова относительно оправдания. Это слова «благодать», «кровь» и «вера». Эти три слова вместе объединяют Божий метод оправдания. В 24 стихе сказано, что мы получаем оправдание даром. В 25 стихе мы читаем относительно Его крови. В 28 стихе говорится, что мы признаем, что человек оправдывается верою. Это не противоречащие утверждения. Они объясняют совершенный метод оправдания Божия верующего человека. Благодать говорит о Боге Отце, имеющем благосклонность человеку, которая стала возможной через пролитую кровь Христа. Это полное обеспечение для нас приходит в результате нашей веры. Это производится действием Духа Святого в наших сердцах. Итак, в этих трех словах мы видим представленным Отца, Сына и Духа Святого. Они действуют вместе, они нераздельные. Христос, Сын Божий, пролил свою кровь, стал умилостивлением за грехи наши, что означает, что Он поставил Отца в положение, благодаря чего Он может проявлять для нас благодать. И это завершается нашей простой верой. Поэтому мы оправданы благодаря благодати, крови и вере. Люди делают очень много простых ошибок относительно веры. Первая ошибка относительно веры – это они ищут количество веры. Многие люди стараются быть уверенными, чтобы они имели достаточно веры, и они интересуются количеством веры, но это приводит к вере в вере. Другой обычной ошибкой является забота о предмете веры. Важно, в кого или во что мы веруем. Мы употребляем веру ежедневно в процессе нашей жизни. Мы ездим на автобусе, потому что имеем веру в шофера. На том же основании мы поднимаемся на лифте или идем к доктору, или кладем деньги в банк. Вера является общим состоянием части нашей жизни. Однако вера становится спасительной верой, когда мы веруем в Господа Иисуса Христа. Веруете ли вы в Него? Поверьте в Него сегодня. Аминь.